Последние дни Иван Федорович Проценко был занят проверкой, а частично и восстановлением связей по городу и по всей области. И в разгар этой деятельности тот самый человек, через которого Иван Федорович проник в городскую организацию, привел к нему Любку Шевцову. Выслушав все, что могла сказать Любка об обстоятельствах гибели заключенных краснодонской тюрьмы, Иван Федорович некоторое время сидел мрачный, не в силах говорить. Жалко, мучительно жалко было ему Матвея Костевича и Валько. «Такие добрые казаки были», — думал он. «Тяжкое подполье. Такого тяжкого еще не было на свете». И он зашагал по комнате и заговорил с Любкой так, как если бы говорил сам с собой. «Сравнивают наше подполье с подпольем при той интервенции, при белых. А какое может быть сравнение? Сила террора у этих катов такая, что беляки — дети перед ними. Эти губят людей миллионами. Но есть у нас преимущество, какого тогда не было. Наши подпольщики, партизаны опираются на всю мощь нашей партии, государства, на силу нашей Красной Армии. У наших партизан и сознательность выше, и организация выше, и техника выше, вооружение, связь. Это надо народу объяснить. Это все надо объяснить народу, чтобы он не боялся их и научился их обманывать. Народ надо организовать, он сам даст из себя силы. Повсюду создавать небольшие подпольные группы, которые могли бы действовать в шахтах, в селах. Люди должны не в лес прятаться, мы, черт побери, живем в Донбассе. Надо идти на шахты, на села, даже в немецкие учреждения. На биржу, в управление, в дирекцион, в сельские комендатуры, в полицию, даже в гестапо. Разложить все и вся диверсии, саботажем, беспощадным террором изнутри. Маленькие группки из местных жителей, рабочих, селян, молодежи, человек по пять, но повсюду, во всех порах. «Неправда! Заляскает у нас ворог зубами от страха», — сказал он с таким мстительным чувством, что оно передалось и Любке, и ей стало трудно дышать. Тут Иван Федорович вспомнил о том, что Любка передала ему по поручению старших. «У вас, значит, дела в горы идут. Так они и в других местах идут. А без жертв в таком деле не бывает». С мгновенной яркостью Любка представила себе, как они стояли семеро в комнате, построившись в шеренгу. Каждый, кто выходил перед строем, бледнел, и голос, произносивший клятву, подымался до высокой звенящей ноты, скрывая благоговейное дрожание. И текст клятвы, написанный Олегом и Ваней Земнуховым и утвержденный ими всеми, в этот момент вдруг отделился от них и встал над ними, более суровый и непоколебимый, чем закон. Любка вспомнила это, и от волнения вновь ее охватившего ее лицо стало белым, и на нем с необыкновенной силой выразительности выступили голубые детские глаза с жестоким стальным отливом. «Нам нужны совет и помощь», — сказала она. «Кому вам?» «Молодой гвардии. У нас командиром Иван Туркенич, он лейтенант Красной Армии, попал в окружение из-за ранения. Комиссар Олег Кошевой из учеников школы имени Горького. Сейчас нас человек 30, принявших клятву на верность. Организованы по пятеркам, как раз, как вы говорили, Олег так предложил». «Наверное, так ему старшие товарищи посоветовали», — сказал сразу все понявший Иван Федорович. «Но все равно молодец ваш Олег». Иван Федорович с необычайным оживлением присел к столу, посадил Любку против себя и попросил, чтобы она назвала всех членов штаба и охарактеризовала каждого из них. Любка рассказала. «Видишь ли, дело какое, — сказал он ей так просто, как можно было бы сказать ребенку. На свете еще немало людей растленных, для коих идея как одежда, на время, а то и маска. Фашисты воспитывают таких людей миллионами по всему свету. А есть люди просто слабые, коих можно сломить». «Нет, не может быть, — сказала Любка. — Дай бог. Я скажу Олегу, — коротко сказала Любка. — Ты все поняла, что я говорил?» Любка кивнула головой. «Вот так и действуйте. Ты здесь в городе связана с тем человеком, что привел тебя. Его и держись». «Спасибо, — сказала Любка, глядя на него повеселевшими глазами. Они оба встали. «Передавай наш боевой большевистский привет товарищам молодогвардейцам. Он своими небольшими, точными в движениях руками осторожно взял ее за голову и поцеловал в один глаз и в другой, и слегка оттолкнул от себя. — Иди, — сказал он.